Господин Ван Триккас, господин бургомистр, откройте, откройте скорее. Бургомистр и советник, совершенно ошеломленные, глядели друг на друга, не говоря ни слова. Это превосходило их воображение. Если бы выстрелила старая замковая пушка, не стрелявшая с 1385 года, обитатели дома Ван Триккас не были бы ошарашены более. Да простят нам читатели это слово. Его грубость искупается его выразительностью. Тем временем удары, крики, зов все усиливались. Лотхин, взяв себя в руки, решила заговорить. «Кто там?» — спросила она. «Это я! Я! Я!» «Кто вы?» «Комиссар Пасов!» «Комиссар Пасов! Тот самый, об упразднении должности которого говорилось вот уже 10 лет. Но что же произошло? Не напали ли на город бургундцы, как в 14 веке? Нужно было событие не меньшей важности, чтобы взволновать до такой степени комиссара Пасофа, не уступавшего в отношении спокойствия и хладнокровия самому бургомистру. По знаку Ван Триккаса, ибо этот достойный человек не мог произнести ни слова, засов был снят, и дверь открылась. Комиссар Пасов ворвался в переднюю, словно ураган. — Что случилось, господин комиссар? — спросила Лотхин, храбрая девушка, не терявшая головы даже при самых серьезных обстоятельствах. — Что случилось? — повторил Пасов, в круглых глазах которого отражалось неподдельное волнение. — Случилось то, что я прямо от доктора Окса, где было собрание, и там... — Там? — повторил советник. — Там я был свидетелем таких споров, что... — Господин бургомистр, там говорили о политике. — О политике? — повторил Ван Триккас, взъерошивая свой парик. — Да, — продолжал комиссар Пасов. — Этого в Кикандоне не случалось, может быть, уже 100 лет. Там начался спор. Адвокат Андре Шут и врач Доминик Кустос доспорились до того, что дело может дойти до дуэли. — До дуэли? — скричал советник. — Дуэль? Дуэль в Кикандоне? Но что же сказали друг другу адвокат Шут и врач Кустос? — Вот слово в слово. — Господин адвокат, — сказал врач, — вы заходите слишком далеко, как мне кажется, и недостаточно взвешиваете ваши слова. Бургомистр Ван Триккас заломил руки. Советник побледнел и уронил свой фонарик. Комиссар покачал головой. Чтобы такие ужасные слова произносили столь почтенные люди. — Этот врач Кустос, — прошептал Ван Триккас, — решительно опасный человек. Горячая голова. Идемте, господа. Все трое вернулись в гостиную бургомистра. Глава 4, где доктор Окс оказывается первоклассным физиологом и смелым экспериментатором. Что же это за человек, известный под странным именем доктора Окс? Оригинал, конечно, но в то же время смелый ученый, физиолог, работы которого известны и знамениты в Европе. Счастливый соперник Дэви, Дальтона, Менци, Годвина, всех этих великих людей, выдвинувших физиологию в первые ряды современной науки. Доктор Окс был человек не слишком полный, среднего роста, лет, но мы не смогли бы указать точно ни его возраста, ни национальности. Да, это и не важно. Достаточно знать, что это был странный человек с горячей и мятежной кровью, как бы соскочивший со страниц Гофмана, и удивительно не похожий на жителей Кикандона. В себя, в свои теории, он верил непоколебимо. всегда улыбающийся, с высоко поднятой головой, с походкой свободной и уверенной, с ясным твердым взглядом, с большим ртом, жадно глотавшим воздух, он производил на всех приятное впечатление. Он был живым, несомненно живым, прекрасно уравновешенным во всех своих частях механизмом, с хорошим ходом, с ртутью в жилах и сотней иголок в пятках. Он не мог ни минуты оставаться спокойным и рассыпался в торопливых словах и бесчисленных жестах. Был ли он богат, этот доктор Окс, решивший на свои средства осветить целый город? Вероятно, если он позволял себе такие расходы. И это единственное, что мы можем ответить на этот нескромный вопрос. Доктор Окс прибыл в Кикандон 5 месяцев назад со своим препаратором, отзывавшимся на имя Гидеон Иген, высоким, сухим, тощим, но не менее живым, чем его начальник. Но почему доктор Окс предпринял на свой счет освещение города? Почему он выбрал именно мирных кикандонцев, этих истых фламандцев, и решил облагодетельствовать их город необычайным освещением? Не хотел ли он под этим предлогом провести какой-нибудь новый физиологический опыт? Что, наконец, пытался сделать этот оригинал? Этого мы не знаем, так как у доктора Окса не было других поверенных, кроме его препаратора Игена, слепо ему повиновавшегося. Очевидно, доктор Окс взялся осветить город потому, что Кикандон действительно очень нуждался в освещении, особенно ночью, как тонко замечал комиссар Бассов. Поэтому и был сооружен завод для выработки осветительного газа. Газометры были готовы к работе, трубы проложены под мостовыми города, и в скором времени газовые рожки должны были ярко загореться в общественных зданиях и в домах некоторых любителей прогресса. Ван Трикас в качестве бургомистра, Никлас в качестве советника и другие знатные лица города сочли своим долгом разрешить провести новое освещение в своей квартире. Читатель, вероятно, не забыл, как бургомистр и советник упомянули о том, что город будет освещен не вульгарным светильным газом, полученным при перегонке каменного угля, но новейшим газом в 20 раз более ярким, оксигидрическим газом, получаемым от смешения кислорода и водорода. Доктор, искусный химик и изобретательный физик, умел получать этот газ в больших количествах и дешево, не пользуясь марганцево-кислым натрием, по методу Гисье-Дюмоте,